всем давно известно, что дней в неделе ровно семь. Но есть один из них чудесный, один особенный совсем. Воскресенье, день веселья, песни слышатся кругом. С добрым утром, с добрым утром и с хорошим днем. Такое утро тратить жалко на то, чтобы видеть лишний сон. Когда на свете есть рыбалка, кино, музей и стадион. Воскресенье, день веселья, песни слышатся кругом. С добрым утром, с добрым утром и с хорошим днем. Друзья, тревоги и заботы сегодня сбросьте с плеч долой. Чем горячей была работа, тем краше день ваш выходной. Воскресенье, день веселья, песни слышатся кругом. С добрым утром, с добрым утром и с хорошим днем. С добрым утром, с добрым утром и с хорошим днем. С добрым утром и с хорошим днем.